Глава 14. Глухо рокотали взрывы и звуки стрельбы. Потолок над головой трескался и посыпал мои плечи пылью и каменной крошкой. Лампы раскачивались и мерцали от перебоев с электричеством. Уцелевшие колонны рядом со мной начали ломаться и осыпаться, и я бросился бежать. Быстрее, быстрее, быстрее, пока меня тут не похоронило вместе с Михайловыми. Я выскочил из комнаты, где остались тела охранников и князя с княжичем. Альфачик, поскуливая, следовал за мной. Близко от особняка взорвалось что-то крупное, и пол тряхнуло. По стенам поползли трещины. С оглушительным треском сзади начал рушиться потолок, и нас накрыло густое облако пыли. Она лезла в нос, рот, глаза. Я посторонился, пропуская напуганного зверя вперед, дал ему мысленную команду, чтобы выбирался наружу и не ждал меня. В крайнем случае, если меня завалит, просто останусь в инсекте. Уже проходили такое. Но повторять тот опыт я совсем не хотел. Двигался на ощупь, то и дело натыкаясь на стены коридора. К счастью, я помнил путь, каким пришел. Наконец увидел в пыльной завесе тусклый свет. Лампа над входом. Снаружи ночь, так что светить могла только она. Стрельба и взрывы стали громче, нетерпеливо залаял волк. Я выскочил наружу и тут же согнулся в приступе кашля. Чертова пыль. Потом еще шальная пуля разбила лампу над моей головой. Волк прижался к земле и прижал уши. Вокруг шла настоящая война. Выход из подвала был сбоку от основного входа в восточном крыле. Трехэтажный богатый особняк зиял провалами выбитых окон, крыша местами провалилась внутрь. Та же судьба постигла некоторые стены. Люди князя Михайлова еще продолжали сопротивление, занимая позиции внутри особняка и на большой лестнице крыльца. Постепенно их заставляли отступать с улицы чужие бойцы, а в небе темнела громадина дирижабля. Кажется, темно-синего, но в ночи не разобрать. Прожекторы на его бортах рыскали в поисках целей, по которым велся постоянный огонь, и крупнокалиберные снаряды орудий взрывали землю. С земли тоже вели ответный огонь, причем стреляли как в дирижабль, так и друг в друга. Горела боевая техника, кричали люди, раздавались пулеметные очереди. Короче, обстановка не очень гостеприимная. Я, конечно, черный, в ночи почти незаметный, но рисковать жизнью Альфачика и себя самого, находясь почти в эпицентре сражения, не очень хотелось. Пригнувшись, мы обошли особняк и углубились в фруктовый сад. Пару раз по нам стреляли, но не прицельно. Затем нас окончательно скрыли деревья. Бой позади начал стихать. Но до конца было еще далеко. Мимо нас пробежала группа из дюжины дружинников, увешанных оружием с ног до головы. Чья это была дружина, я не разглядел. Мы с лютоволком срочно прикинулись деревом и камнем. Хреновая маскировка, если честно. Но бойцы так спешили, что, пробегая почти рядом, не заметили нас. Когда они ушли, мы продолжили путь. Сад, кстати, был неплохой. Алыча, вишня, абрикосы, даже апельсины имелись. Понятно, что урожай уже собрали, но пахло в нем все равно волшебно. Вскоре сражение закончилось. Лишь изредка доносился глухой рокот орудий, и мы видели светлячки пуль, летевших с дирижабля к целям на земле. Громадина по-прежнему рыскала в небе, прорезая темноту светом прожекторов. Я давно отозвал инсект. Толку от него уже не было, да и бой с Михайловым и их охраной порядком меня вымотал. Маны почти не осталось. Сейчас бы чаю горячего, да пару мясных блюд, чтобы восстановить силы. Сел на землю, привалившись к дереву спиной. Альфачик лег рядом, подставляя холку под мою руку. Волк тоже устал. Я чувствовал это. Потрепал его шкуру. Надеюсь, герцог Билибин с княжной нашли безопасное место. С его-то инсектом, что замораживал время, это не должно составить труда. Ну или дар герцога ускорял его самого. Зависит от точки зрения. Я нащупал в кармане ожерелье, вытащил и подкинул на ладони магическую безделушку. Увидел его в подвале и рефлекторно сунул в карман. Если честно, сейчас я злился на себя. Не стоило подвергать опасности княжну. Конечно, я подстраховался на всякий случай, дав ей это ожерелье, которое помогло найти ее. Но я должен был догадаться раньше, что это Михайлов, или один из сыновей Разумовского, или Короленко. В общем, что непростой крупье охотится за аристократками. Если бы включил голову, то догадался, что аристократка даже из бедного рода клюнет только на другого аристократа. Залетный дворянин не смог бы совершить столько похищений и убийств в одном месте. Значит, искать сразу стоило кого-то из местных. В сердцах саданул кулаком по земле, отчего альфачик поднял голову и с сочувствием посмотрел на меня. Положил морду мне на колени и заглянул в глаза. Я глубоко вдохнул ночной воздух. Он пах дымом, порохом, сырой землей и корой фруктовых деревьев. С другой стороны, нет смысла заниматься самобичеванием. Я не детектив, не следователь имперской канцелярии, а обычный почти барон. Делал, что мог, помогая другу. И у меня получилось. Пусть и совсем не так, как я хотел. Да, одна из моих подруг чуть не попала в беду, но в будущем нам грозят беды куда страшнее провинциальных маньяков. Так что это можно считать небольшой тренировкой. Или даже экзаменом. Василиса успешно его сдала. А я поклялся себе, что больше не допущу такого. Вдруг сверху упал столб яркого света, и я оказался в центре него. Из дирижабля, зависшего над головой, загрохотал голос. «Дубов, я прикончу тебя!» «Да ё-моё!» На небольшом столике дымил самовар, рядом стояли несколько красивых маленьких чашек до краев, наполненных горячим чаем. От них поднимался вкусный ароматный пар с запахом якутских трав. Еще было несколько блюд с печеньем, вареньем, сухарями, сушками и свежими пирожными. Герцог Билибин в слегка пыльном камзоле взял одну чашку и, чопорно отставив мизинец, сделал небольшой глоток. «Очень вкусно, ваша светлость», — сказал он. Я последовал его примеру, отпив чай. «И правда вкусно, но предпочел об этом не говорить хозяину угощений, потому что он буравил меня глазами цвета индиго, пытаясь испепелить, хотя скорее превратить в ледышку». «Убью», — рычал он, слегка трясясь от злости. А на его руках и шее висели две шикарных красавицы. Одна, княгиня Ольга Онежская, в девичестве Громова, небесной красоты женщина. Вторая, княжна Василиса. «Дорогой, ну что ты в самом деле?» — обнимала за шею и держала правую руку князя Ольга. «Он же сам тебе позвонил, когда Васю похитили». «Папочка, не надо!» — голосила, повиснув на левой руке княжна. «Я сама. Я сделала все сама». «Сама? Ты в своем уме, дочь?» — грохотал Владимир Владиславович. «Любимый, это правда. Это было решением дочери». «Что? Ты знала об этом?» «Конечно знала. Мы ж подружки. Она мне сразу позвонила, как узнала, что пойдет ловить маньяка на... Как ты сказала, любимка моя?» «На живца», — трепыхалась княжна, пытаясь удержать руку отца. «Вот, на живца». «Подружки», — процедил князь, оборачивая свой гнев уже на свою жену с дочерью. Одновременно с этим хлопнул себя рукой по лбу. Княжна на ней еле удержалась. Светлейший князь Якутии был сильным и высоким красавцем. Почти с меня ростом. И сейчас горой возвышался над маленьким чайным столиком. Поняв, что сейчас достанется дамам, я поднялся со стула. Не хотел, чтобы в моих косяках начали обвинять женщин. Негоже, чтобы они брали вину на себя. «Ваша светлость», — сказал я, ставя чашку на стол. Холодный взгляд вернулся ко мне. Аж пот по спине побежал. «Тяжело говорить со вторым по силе человеком в империи, но отступать я не собирался. Вы правы. Я неосмотрительно подверг вашу дочь опасности, и задержись я хоть на минуту, она могла быть уже мертва. Тогда и ты был бы мертв», — снова пророкотал князь. В его голосе послышался вой бури. «Своей вины я не отрицаю, ваша светлость. Я готов понести наказание, если вы того пожелаете, но сперва хочу кое-что сказать. Мой отец придерживался свода строгих правил. Часть из них он передал мне. Одно из этих правил гласит: не думай о совершенных ошибках, думай, как их исправить. Я сделал все возможное, чтобы найти вашу дочь и спасти. Именно благодаря ей были ликвидированы сразу три рода, предатели империи». «Совершенно так», — кивнул герцог Билибин, хрумкая сушкой. Как статский советник на службе императора подтверждаю слова Дубова. Розовое на востоке небо выстрелило солнечными лучами. Занимался рассвет. «Я знаю, кто вы, герцог», — холодно отрезал князь Онежский, а Билибин аж подавился от неожиданности. Хмыкнул, прочистив горло герцог. «Тогда в своем отчете я также укажу, что вы и ваша дружина оказали посильную поддержку в силовом решении вопроса и имеете полное право на треть имущества этих родов». Гнев светлейшего начал стихать. Руки его повисли вдоль тела, и он опустился на стул. «Благодаря вашей дочери, ваша светлость», — снова заговорил я, «другие девушки, знатные или нет, смогут спокойно здесь жить и учиться, в том числе и сама Василиса». Долгую минуту князь молчал. Затем взял в руки чашку с горячим чаем, который мгновенно остыл, и отпил его. Женщины замерли по обе стороны от его фигуры. Наш столик стоял у изрытой снарядами лестницы, ведущей в особняк Михайлова. Точнее, в его остатки. Неподалеку горел остов какой-то боевой машины с большой пушкой, и ветер иногда доносил запах копоти. Наконец князь сказал: «Я нанял лучших учителей и тренеров, чтобы сделать свою дочь сильнее. Я уделял ей все свое свободное время, пока она жила в Якутске, чтобы она стала счастливее. И что я вижу, прибыв сюда? Счастливую улыбку дочери, когда она узнает, что барон Дубов жив, и всплеск мощной силы. Не хочу этого признавать, но рядом с тобой, Дубов, она становится сильнее и счастливее. Мне это не нравится». «То же самое мой отец говорил тебе про меня, помнишь?» — вмешалась княгиня. Владимир дернул плечом, и княгиня умолкла, но положила на плечо свою ладонь. Я же молчал. «Мне это не нравится», — повторил князь. «Но впереди империю ждут смутные времена. Нам всем нужно стать сильнее, если мы хотим их пережить. Дочь», — он глянул на Василису через плечо, «я позволю тебе остаться с Дубовым, но чтобы больше никаких авантюр подобного рода, ловли на живца и так далее, это ясно?» «Как скажешь, папочка», — склонила голову Василиса. Но я-то видел, как она ехидно прикусила губу. «Не бойся, у самой уже на уме пара авантюр. Любительница приключений, блин». «А вы, ваше благородие, поклянитесь, что не допустите, чтобы с головы моей дочери хоть один волос упал». «Клянусь», — тут же ответил я. С облегчением выдохнул и сел обратно на стул. Чай уже остыл. «Хорошо», — кивнул князь. «Тогда обсудим дела, а затем я вернусь к своим обязанностям в акватории Черного моря». Естественно, князь не сказал, что у него за дела в Черном море. Наверняка государственной важности, но меня они пока не касались. И хорошо. Я планировал пару недель отдохнуть и просто заняться учебой. Следующие несколько часов мы провели за обсуждением последствий ночного сражения. Приехал Сергей Никитич с кучей следователей, криминалистов и прочих служащих. Следом появились спасатели, которые начали разбирать завалы, и скорая, помогавшая раненым и выжившим. Как и предполагалось, князь Разумовский и герцог Короленко отправили свои дружины зачистить поместье Михайлова, чтобы замести все следы их деятельности. Затем, скорее всего, они планировали повесить всех собак на князя, сделав его главным и единственным предателем империи. Не вышло. Их уже схватили и сейчас допрашивали в имперской канцелярии. А каким именно образом они связаны с заговором, нападением на Академию и покушением на Павла, покажут документы. Наверняка под завалами что-нибудь найдут. Эх, значит, скоро ко мне в гости нагрянет графиня Кремницкая, титулярный советник канцелярии. Потому что где заговоры, там и она. Пожалуй, надо купить пару ароматизированных свечей с запахом ванили. Скрасить мрачную атмосферу, которую Марфа Васильевна принесет с собой. Ну и просто побесить ее. Насчет третьего имущества герцог не соврал. Михайловы похитили дочь светлейшего князя Якутии, так что, защищая ее, он был в своем праве. К тому же дело повернулось так, будто и Разумовские с Короленко приняли участие в похищении княжны. Коллективной ответственности и все такое. Так что тех, кого не казнят, лишат всех титулов и всего имущества. Треть отойдет государству, треть роду Онежских, а треть — мне. Каким боком тут я затесался, не совсем понял. Плохо разбираюсь в таких тонкостях законов империи. Мои знания сугубо фрагментарные, как сказал прибывший адвокат герцога граф Акропович. Это каким-то образом связано с тем, что и на меня было совершено покушение во время нападения на Академию. Плюс по мне открыли огонь люди Михайловых, пока я, выполняя свой гражданский долг, пытался вернуть охрану поместья на сторону закона, тем самым вынудив к ответным действиям. Как-то так выразился Акропович. Светлейший и герцог с его формулировками согласились. Как по мне, все это было шито белыми нитками, но, полагаю, они просто хотели меня наградить за спасение княжны, герцога и поимку семейства маньяков, пусть и посмертную. «Ох, ну и кашу вы заварили», — кряхтя присел к нам Сергей Никитич. Он отряхнул пыльные ладони одежду, пока слуга Онежских наливал ему чай. «Мне одних отчетов теперь месяц писать минимум. А я только старые закончил». Мы по-доброму посмеялись над недовольством рыжего полицейского. Солнце стояло уже высоко, даря последнее тепло перед скорыми холодами. Почти середина ноября все-таки. Если не считать грандиозного побоища, то на стремящиеся ввысь склоны гор открывался отличный вид. Фруктовый сад, огромные виноградники, куча гостевых домиков и домов для прислуги. Это было богатое поместье. Было. «Будто мало мне одного дубова», — жаловался Сергей Никитич дальше, но его прервали. Подошел один из спасателей. «Господа, вам лучше взглянуть. Мы нашли тела». «Неудивительно с такими завалами», — пожал плечами князь Онежский. Его жене и дочери наскучили наши разговоры, и сейчас они были на дирижабле. Голубая громадина пришвартовалась к воздушной пристани из цельного куска льда. «Не эти тела», — мотнул головой мужчина и знаками попросил следовать за ним. Разрушение особняка коснулось и фундамента. Спасатели с помощью специальной техники расчистили часть завалов и получили доступ в подвал. Во многих местах бетонный фундамент треснул и обнажил наспех залитые полости. Из них одно за другим доставали мумифицированные женские тела. Много тел. «Полагаю, с меня все обвинения сняты?» — глухо спросил герцог, стараясь смотреть в другую сторону. «Ублюдки!» — процедил светлейший князь. «Таких бы даже я защищать не взялся. Ни за какие деньги!» — скривился граф Акропович. Я решил промолчать. Лишь испытал мрачное удовлетворение, что убил того, кто это сделал, и мог сделать с княжной. «Да, ваша светлость», — тихо отозвался Сергей Никитич, вытирая рукавом мгновенно вспотевший лоб. «Безусловно». По приказу князя с его дирижабля подали завтрак для всех. Для спасателей, полицейских и, конечно, нас. Аж несколько полевых кухонь открыли, чтобы больше еды приготовить. Но лично мне кусок в горло теперь не лез. Все стояли перед глазами несчастные жертвы. Чьи-то сестры, невесты или дочери. Видел по лицам остальных, что у них схожие мысли. Чтобы стереть из памяти эти образы хоть ненадолго, вернулись к обсуждению дел. Герцог Билибин еще на какое-то время задержится в Пятигорске, пока доводит до конца свое расследование. Потом, скорее всего, отправится в столицу, оставив дочь и жену здесь, поправлять здоровье. В полусотни километров от города как раз открылся новый санаторий на горячих источниках. Составили примерный перечень имущества. Роду Дубовых отходили виноградники Михайлова с небольшой винодельней, фруктовый сад и само поместье, еще какие-то небольшие заводы, производящие технику. Какую, я не знал. И что с ними делать, тоже не знал. Зато была пара идей, кому можно передать эту часть дел. С самим поместьем тоже вопросы. Тратить деньги и восстанавливать особняк я не имел никакого желания. Тут под домом целое кладбище. Так что эту часть, скорее всего, просто продам. Вызову Морозову из Ярославля. У нее есть опыт по продаже проблемных домов. Либо же просто снесу, когда закончится расследование, и поставлю мемориал. Пожалуй, да, так и сделаю. А вот виноградники и сад оставлю. Мне они понравились. Ухоженное место. Хороший доход с вина и фруктов. Почему нет? Судя по всему, у Михайловых здесь работали талантливые люди, знавшие свое дело. С хозяевами им не повезло. Казино и все сопутствующее решено было отдать князю Онежскому. И хорошо. Я предпочитал держаться подальше от азартных игр. Поделили еще много всякого по мелочи. Граф Акрапович составил необходимые документы, которые мы тут же подписали. Но все это имущество не сразу отойдет нам. Только когда закончится расследование, изымут все улики, опросят всех слуг и так далее. Герцог и Сергей Никитич обещали закончить с этим поскорее. Короче, формальности, еще вагон и маленькая тележка. Но уже можно начать думать и планировать земельные дела. Странно, предложи мне все это полгода назад, я бы отказался, не думая. А сейчас мысль, что мои земли увеличились сразу в несколько раз, странным образом грела душу. Мне нравилось, что сила моего рода растет, пусть я пока в нем один. И вдруг ощутил, как все предки разом смотрят на меня с того света, улыбаются друг другу, кивают, хлопают по плечам. Мол, не зря мы свою лямку сотни лет тянули. Не зря кровь и пот проливали, все не зря. Князь Онежский и его люди погрузились обратно на дирижабль и отправились на запад, к Черному морю. Герцог остался помогать завалами и поиском улик, а граф Акрапович любезно предложил подвести нас к княжной обратно в академию. Альфачка я отпустил побегать по округе. Как захочет, так вернется. Дорога мягко шуршала под колесами дорогого автомобиля. Салон, обитый темно-красной кожей, был очень просторным и высоким. Я даже почти не задевал головой потолок. Граф сидел, попивая алкоголь из бара, и молча смотрел в окно. Княжна бочком привалилась ко мне и заснула, обняв за руку. Я не возражал. Девочка сегодня натерпелась. В дирижабле она переоделась в повседневную одежду и из роковой красотки превратилась в скромную студентку. А я думал о том, что впереди целая куча дел. И мне это нравилось.